Глава 8. «Ясь, ты идешь?» Отвлекаюсь от монитора. Со стервенением разминаю пальцами выступающие позвонки. Клим не пишет. После моих пьяных излияний он тоже взял паузу, будто понимая, что мне надо немного времени, чтобы переварить все сказанное. Я еще тогда отметила, насколько это мудрое решение. Скорее всего, я бы испугалась и внесла его в черный список, подвернись он мне под горячую руку, а потом 100% жалела бы. Нет, я еще поработаю. Ты и так все эти дни пашешь, будто тебе в жопу вставили энерджайзер. У тебя что-то случилось? Случилась работа. А еще мне нужно немного отвлечься. Сколько можно анализировать то, что произошло? Ничего ведь не было. Я просто мастурбировала. Все. Ты занималась виртуальным сексом с зэком. Это не одно и то же, Ясенька. Парирует живущая во мне ехидна. И я опять начинаю ерзать на гребаном стуле. Потому как стоит этот самый виртуальный секс вспомнить, и все. Я опять, мать его, теку, как амазонка в сезон дождей. Работа, работа, перекривляет меня Валюха. Я сегодня знаешь, что прочитала? «Удиви меня. В Амстердаме даже проституткам запретили работать после 3 часов ночи, а мы впахиваем круглосуточно. Где справедливость?» «Так, может, к проституткам в Амстердам, Валь? Щадящий график, полный соцпакет, бесплатные медосмотры опять же. А может, рассмотрим другие предложения по работе?» Сохраняю таблицу и выключаю ноут, понимая, что уже действительно ни черта не соображаю. «Да и Валюха зудит, не заткнешь ведь. Ты сейчас о чем?» «О запасном плане. Он же у тебя есть?» Отворачиваюсь к окну. «Глюки у меня или правда в стекла стучит дождь? Есть ли у меня запасной план?» «Да, конечно. У меня есть имя. Я могу хоть сейчас рассчитаться и организовать свою фирму. Или давать частные консультации, умотав какую-нибудь Португалию на ПМЖ». Проблема как раз-таки в том, что Молотов хрен меня отпустит. Многие наши клиенты пришли на меня. Если они начнут массово скидывать акции, те серьезно обвалятся в цене, и что тогда останется от компании Игоря? Ты это к чему, Валь? А тут ты не знаешь, тебе надо увольняться, и чем скорее, тем лучше. Да, по-хорошему надо, конечно. Молотов не даст мне жизни, когда поймет, что я в самом деле не собираюсь к нему возвращаться. Боишься, что тебя вытурят вслед за мной? Не бойся, я тебя им не оставлю. Дура, что ли? Если я за кого и боюсь, так точно не за себя. Думаешь, Игорь замутит сценарий? Так не достанься же ты никому? Смеюсь невесело. Он иногда на тебя так смотрит, что у меня идет по коже мороз. Ты бы поговорила с ним, прощупала почву. Активы, я так понимаю, ты давно вывела? Закатываю глаза. Ну, конечно, я их вывела, господи. Не совсем же я идиотка. Финансово Игорь меня не сможет достать. Но он может надавить на меня миллионами других способов. Напакостить моему брату или семье. Сломать жизнь парню, который посмел на меня позариться, как это уже было с Матвеем. С Мотом мы познакомились примерно через 2 года после аборта и через год после моей неудачной попытки самоубийства. Психолог как раз мягко подталкивал меня к тому, чтобы завести с кем-нибудь ни к чему не обязывающие отношения, чтобы переключить фокус внимания с Игоря. А тут он, симпатичный, смешливый, всего на год меня старше и, что немаловажно, вполне перспективный. Пока мы с Мотом просто встречались, Игорь не лез. В то время один кризис сменялся другим, и все его внимание было сосредоточено на делах фирмы. Все изменилось, когда через 1/2 года отношений мы с Матвеем съехались и решили пожениться. Господи, какой идиоткой я была! Мне казалось, вот оно, мое счастье – выйти замуж за нормального парня, родить ему одного, а потом и второго. И не важно было, что я его не любила так, как Игоря. Скорее, в этом мне виделся плюс. Я была настолько эмоционально выжата, что от страстей, как от чумы, бежала, не желая ничего, кроме тихой, спокойной жизни. Я даже на какое-то время поверила, что это возможно, Но очень скоро Игорь разрушил мои мечты. Сначала я не воспринимала его угрозы всерьез. Потом на небольшую IT-компанию Мото стали сыпаться проблемы. То одна проверка, то другая. Он ничего не мог понять. А я уже все-все понимала. «И не жалко тебе над мальчиком издеваться, Ясь? Он так старался свое дело построить, так старался! Простит ли, когда узнает, из-за кого его так нагнули?» «Зачем? Зачем ты все это делаешь? Зачем ты рушишь все, что мне дорого?» «Кто дорог? Этот молокосос? Пф! Ненавижу тебя!» «Это я 100 раз слышал! Завтра ты запоешь по-другому!» «Игорь!» – прошептала я, ощущая исходящую от него угрозу, как что-то совершенно реальное. «Ты о чем? Что ты задумал, а? Остановись!» «Это лишь в твоих силах!» «Игорь!» «Ты сегодня пойдешь и скажешь, что между вами все кончено, соберешь вещи и вернешься домой!» «А иначе что?» «Посмотришь!» «Надеешься меня запугать? Да пошел ты!» В ту ночь я не собрала вещи и не вернулась. Из принципа. Мой принцип стоил Моту ареста и обвинений в хранении наркотиков, которые ему, конечно, подбросили. И пусть срок ему грозил небольшой, я сдалась. Было несправедливо, что ни в чем невиновный парень страдал только потому, что выбрал не ту женщину. Мое счастье было призрачным и невероятным. Зря я в него поверила. «Твоя взяла! Останови это!» попросила я вечером следующего дня. «Что именно?» усмехнулся Молотов, деловито откладывая в сторону очки. «Ты знаешь, не надо давать делу ход, это лишнее». «Он пытался отнять мое. Думаешь, я должен вот так это оставить?» «Мот не знал, что я твое». Сиплю, утыкаясь взглядом в пол. Он думал, он был уверен, что я свободна. «Зачем же ты врала мальчику? Теперь у него вон сколько неприятностей. Нехорошая Яся». «Ты можешь все отыграть?» «Для чего мне это делать?» «Потому что я тебя об этом прошу». Меня колбасит и трясет, бросает от одной эмоции к совершенно ей противоположной. Мне хочется забиться в угол и выть, потому что я не понимаю, за что мне все это. «Проси лучше, Ясенька. Ты же знаешь, тебе я все прощу. Иди ко мне. Я тут понял, что пипец, как по тебе соскучился». Пряжка ремня звенит ровно в такт моим рвущимся со свистом нервам. Хочется, срывая горло, орать. «Но за что ты так со мной? За что, мать его? Я же для тебя все, что угодно. Я сколько лет тебя одного ждала. Ты же сам не хотел. Ты же сам других трахал. Ну что ж ты со мной, как с собакой на привязи, Игорь?» «Но мне нельзя. Нельзя скандалить. Мне нужно остановить все происходящее, пока делу не дали ход. И поэтому я послушно опускаюсь к Молотову на колени. Прохожусь, как ему нравится, коготками чуть выше белоснежного воротничка». «Я тоже виноват, Ясь. Замотался в последний год, да? Не уделял тебе внимания. Знаю, исправлюсь. Ну, ты чего ревешь?» «Потому что ты ломаешь меня. И понимаешь это. Ты, сука, понимаешь. И все равно ломаешь. Ядовитая, Игорь, твоя любовь». «Глупенькая моя, скучала, да? Мальчишку этого завела, чтобы привлечь внимание? Получилось». Смеется, лаская мою грудь. «Конечно», подставляя, чтобы Молотову было удобнее. Он сжимает зубами сосок, а пальцами проникает под трусики. Я закатываю глаза. «Ты ж все про меня знаешь. Это все мои игры. Отпусти парня, Игорь. Он ни при чем». Отвожу его руки и, опустившись настоящий колом член, несколько раз силой его сжимаю мышцами. «Пообещай». «Еще!» — рычит. «Пообещай, что его отпустят. Черт с тобой! Двигайся!» Задницу обжигает шлепок. От облегчения тело обмякает, и я повисаю на Молотове безвольной тряпкой. У Мота все будет хорошо. Все хорошо. Цена не имеет значения. «Две палки? И кончила? Молокосос не справлялся?» Бурчу что-то невнятное. Игорь довольно фыркает, кусает меня за ухо, в отколачиваясь снизу, как отбойный молоток. «Вот глупая ты, баба Яська! Знаешь ведь, что на... Вот глупая ты, баба Яська! Знаешь ведь, что на моем члене твое место, а все равно ищешь что-то! Вот скажи, ты под ним так стонала?» «Вообще-то это ты подо мной. От его движения у меня клацают зубы, но я все равно хочу хоть так его осадить. Хоть так! Терять мне уже нечего. Внутри дыра с обугленными краями, выжженная непролитыми слезами, как кислотой. Чего плачу, спрашивается? Кого оплакиваю? Ту женщину, которой мне уже никогда не стать? Я плачу, да. В душе обливаюсь слезами, а Молотов напротив откидывает темноволосую голову и ржет. Ему смешно. На шее вздуваются жилы, проступают толстые вены. Перед глазами проносятся картинки, как я резко опускаюсь и рву его глотку зубами. «Но трахает-то тебя я!» Он заканчивает в два болючих рывка. Я повисаю на нем безвольной сломанной птицей, а Игорь ласково водит по моим плечам и голове ладонями и дрожит. Дрожит. А как дрожь стихает, сбрасывает меня с колен и, застегивая ширинку, негромко замечает. «Больше никаких кобелей, Яся. Не сказать, будто я не понимаю, что сам во всем виноват, но ты меня достаточно наказала. Хватит!» «А ты меня? Сколько женщин у тебя было, кроме Ларисы, а?» «Не так много, как ты придумала. И ни на одной из них я не собирался жениться». «Что? У меня, кажется, истерика. Потому что ты уже женат». «Через 2 года Лёшка отправляется в колледж. Я разведусь сразу, как сын обустроится. Таскаться не буду. Слово даю. Ты женщина, которую я хочу видеть рядом. Все?» «Как у него все легко. Мне его убить хочется за эти слова. Впиться ногтями в морду. Но пока он не отдал команду насчет мота, я не могу. Да и потом нужно будет выждать какое-то время». «Яся! Яся! Ясь!» Возвращаясь в сегодняшний день, с удивлением гляжу на Валюху, щелкающую пальцами у моего носа. «Чего? Какой наш план?» «Сидим тихо, не отсвечиваем. На днях я выберу подходящий момент, чтобы еще раз все с ним обсудить. Тебя домой подкинуть?» «Не, зачем тебе делать крюк? Езжай, отдохни!» «Помнишь, что Адиль завтра всех собирает?» «У нас с братом дни рождения с разницей в неделю. В субботу он накрывает поляну в одной из своих кальянных. Вечеринка обещает быть шумной. У Адиля 1000 друзей». «Ага, я ему сертификат купила в магазин рыболов. А ты?» «А я еще ничего не покупала. Может, абонент в спортзал куплю?» «И Светка опять устроит истерику, что в этих спортзалах в поисках папиков ошиваются шлюшки». «Точно. Тогда куплю парный. Там же и бассейн, и сауна. Вдруг их сблизит общее дело». Спускаемся с Валюхой на парковку. Ее такси уже подъехало, так что я бегу к своей Ауди. Открываю дверь, ныряю в уже прохладный салон. Привычным движением устраиваю сумку на пассажирском сиденье, когда телефон тренькает. «Привет. Я узнал насчет свидания. Обещали дать. Пришлешь фото паспорта? Для оформления документов мне нужны твои данные». Сердце разгоняется, отдавая где-то в гландах. «Может, он все-таки разводила? Сейчас как наберет на меня кредитов и микрозаймов? Ага, пусть ищет другую дуру». «Или я тебе вышлю свой. Так тоже можно. Но тогда тебе нужно будет сначала прилететь, чтобы подать заявление от своего имени». «Ага, бегу и падаю». «Я, наверное, должен что-то сказать по поводу той ночи, но я не знаю, что именно. Мне 1000 лет не было так хорошо, как с тобой». Опускаю голову на сложенные на руле руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. История Матвея, которую я не кстати воскресила в голове, отзывается тягучей болью в сердце. А может, зэк – это единственный доступный для меня сейчас вариант? Ну что ему Молотов сделает, даже если узнает о нашей связи? Нащупываю телефон и отправляю Климу все, что нужно. В конце концов, все базы данных уже давно слиты в сеть. При желании данные моего паспорта и так можно обнаружить. А если Клим наберет на меня многомиллионные кредиты, будет мне поделом урок. Телефон молчит всю дорогу до дома. и лишь когда я после душа укладываюсь в кровать, оживает снова. Не веря своим глазам, смотрю на билет. «Ты уверен, что в эти даты я буду свободна?» Строчу излишне резко, вбивая виртуальные кнопки пальцами. «К сожалению, даты выбирать не приходится. Там очередь. Билет я могла и сама купить. Ты забыла, что за свою женщину плачу я?» «Я помню, просто это как-то неожиданно. Слушай, а что у тебя за статья?» «Ну да, самое время спросить».